В одной колбе подставили горячую воду, то есть повысили температуру. Равновесие сместилось влево, и бурый цвет усилилось. Мы видим, что в центре это эталонная колба, а слева у нас с горячей водой, то есть цвет явно усилился. Равновесие смещается влево. В колбе, которая охладилась, куда подставили охлаждающую смесь из снега и хлорида кальция, газ обесцветился. Это говорит о том, что равновесие сместилось вправо. Образовался бесцветный N2O4.